Глава 9. Дон Педро и мы. В скорости, к великой скорби генеральных штатов и неописуемому ликованию приверженцев истинной веры, помер Мориц Аранский, успев, правда, на прощание отбить у нас город Гох и сжечь наши магазины в Гинникене. Попытался он с налету взять Антверпен, да вышла у него осечка. И отправился этот закоснелый в лютеровой ереси грешник в Гиенну, не исполнив желания, коим было держим последнее время. Снять осаду с Бреды не удалось. И, соболезнуя голландцам в невосполнимой их утрате, наши пушки день-деньской долбили стены крепости 60-фунтовыми ядрами. А на заре подняли мы на воздух больверк с 30 солдатами на нем находившимися, разбудив их таким вот неучтивым манером и показав, что не всем, кто рано встает, Бог подает. К тому времени крепость Бреда интереса для нашей державы в военном отношении не представляла. Тут, что называется, было дело принципа и репутации. Весь мир затаил дыхание, гадая, слава или позор суждены войскам испанского короля. Даже султан турецкий, ни дна ему, ни покрышки, места себе не находил, ожидаючи, с честью ли выпутается его католическое величество из этой передряги или уберется ни с чем. Что уж говорить о европейских государях и прежде всего о королях Франции и Англии, которые всегда были не прочь извлечь выгоду из неприятностей Испании и безмерно огорчались нашим удачам. В точности так же обстояло дело и с венецианцами, и даже с Папой Римским. Подумать только, нам, испанцам, делавшим в Европе самую грязную работу, разорившим свою страну во славу Божью и Пречистой Девы, его святейшество, даром что наместник Господа Бога на земле и всякое такое, старался нагадить где только можно и нельзя, потому что не хотел нашего усиления в Италии. Ибо ни одной империи на свете еще не удавалось 200 лет кряду внушать всем страх и трепет, не обзаведясь при этом врагами в тиарах или без, пакостящими ей под прикрытием сладких слов, улыбок и прочей дипломатии, беспощадно и безжалостно. Впрочем, желчь нашего понтифика еще отчасти понятна. Ровно столетие назад испанцы и ланцкнехты нашего императора Карла V, которым жалования не платили с тех времен, как Сид Компеадор ходил еще в капралах, взяли приступом и разграбили Рим, не пожалев ни кардинальских дворцов, ни женщин, ни монастырей, так что Клименту VII, предшественнику нынешнего святейшества, пришлось подоткнуть полы сутаны и дать деру в замок Сант-Анджело. Так что полезно уразуметь, что и у римских пап бывают хорошая память и уязвленное самолюбие. «Тебе письмо, Иньиго». Я удивленно поднял глаза. Перед шалашиком, который мы смастерили из одеял, веток и земли, стоял капитан Алатристе. На голове шляпа, на плечах изношенный плащ, приподнятый сзади ножными шпаги. Густые усы, орлиный нос, впалые щеки. Обветренное, загорелое лицо казалось сегодня особенно изможденным и бледным и словно бы еще больше осунулось. Железное здоровье капитана пошатнулось несколько дней назад. Вода была тухлая. Да, впрочем, и хлеб заплесневелый, и мясо, когда бывало, червивое. Так что все это вместе вызвало жар и жестокую перемежающуюся лихорадку. Но капитан не признавал ни пьявок, ни очистительных, уверяя, что не лечат они, а калечат. Сейчас он вернулся от одного маркетанта, в случае надобности становившегося и цирюльником, и аптекарем, который изготовил для него некий целебный отвар из трав. «Мне? Похоже на то». Оставив Хайме Кареаса и прочих, я выбрался наружу и стал отряхивать землю со штанов. Здесь можно было не бояться шальной пули со стены. Дело происходило неподалеку от чистокола, за которым размещались наши телеги и вьючная скотина, словом, обоз, и стояло несколько дощатых хибарок, исполнявших роль таверны, Это если появлялось вино. И борделя, укомплектованного немками, итальянками, фламанками и нашими соотечественницами.